предчувствии битвы скромедных я меч свой кровавый точил. Как вдруг мой хороший знакомый пришел и принес мне вина, ты брут, я вскричал пламенея, ты волей моей пренебрег. И гордым мечом полыхая, я горло бутылки рассек. И двинулись стены на север, и двинулись стены на юг. В окно залетели вакханки, и яркие чувства зажгли, и яркие чувства зажгли. В пространстве роились мерзавцы, их гневной слюной поражал. Их рыхлые пухлые туши пронзало созвездием жало. Там, где цвели фейерверки над пыльной мутной водой, брела одинокая дева, босая и без ничего. В порыве прекрасного чувства я рабские цепи порвал, и страстную пылкую деву, как алый цветочек сорвал, как алый цветочек сорвал. Вдруг цепкие грязные пальцы разрезали горло мое, и я вдруг почувствовал остро, что нет и рядом со мной, что страшные душные силы влекут меня в водоворот, что звезд табуны загоняя гремит искореженный рот. Разлилась и в светлой лазури так остро запахло тоской. Кто враг мой, кто яд смертоносный к устам моим чутким поднес.